или увидеть все то, что было с тобой перед этим. То есть, если в разуме есть та или иная тенденция, то или иное желание, то или иное предпочтение, либо не предпочтение, это говорит в первую очередь о том, что соответствующие условия существования ты проходил соответствующие. И при более глубоком детальном рассмотрении ты уже видишь непосредственно, какого бы плана опыт мог бы привести вот к этим отпечаткам. Допустим, у каждого человека есть страх смерти. И с точки зрения йоги Патанджали, объяснение того, что есть страх смерти, достаточно изящное и логичное. Страх смерти существует потому, что мы уже многие-многие миллионы раз рождались, умирали и вновь рождались. То есть мы боимся того, в чем у нас есть опыт. Если бы у нас не было опыта умирания, говорит Патанджали, то, соответственно, мы бы и не боялись страха смерти. Я приду к тебе завтра и скажу: Саша, ты знаешь, через 3 дня с тобой произойдет бумба-бумба, понимаешь? И ты спросишь: а это как? А я начну при этом какую-то метафизику говорить: вот ты знаешь, удлиненная вырастет, какие-то слова, которые у тебя не было опыта. Ну да, Пайт, я не буду знать, как на это реагировать. И ты, по большому счету, не будешь знать, как на это реагировать. Вот точно так же и здесь. Если бы у нас не было бы опыта предыдущего, мы бы никак не реагировали на тот факт, что вот мы сейчас бегаем, прыгаем, а потом мы будем лежать мертвые, как если бы мы заснули. Мы бы сказали: ну хорошо, это мы просто будем спать долго. Да, то есть ведь можно отнести это и так. Ну, неважно. В плане того, что где-то внутри мы лихорадочно начинаем сжиматься, когда вопрос о смерти. По многим причинам. Одна из причин в том, что где-то такой уже опыт был, и где-то он отпечатался бессознательно. То есть он произвел некую самскару, которая отпечаталась. И которая в дальнейшем, она такой красной нитью идет через всю нашу жизнь. Поэтому в этом плане, с точки зрения йоги, это санскара, которая, с одной стороны, замутняет непосредственность восприятия Вселенной, но с другой стороны, по ней можно вывести о том, что ты уже умирал. Рождается маленький мальчик и в 3 года начинает играть на пианино. В 7 лет он уже выступает перед большой аудиторией. Затем, в 20 лет он уже признанный там какой-нибудь гений. Ну, будем надеяться, что так оно дальше и в лучшую сторону и идет. То есть есть непосредственная тяга и влечение, и это очень легко получается. Почему? Да потому что была предыдущая санскара, которая перешла в эту жизнь, то есть некий такой отпечаток, и он чувствует предпочтение, это просто проще. Разум всегда идет уже по проторенному пути, чем по новому. Но даже не искушенный человек, но который где-то признает наличие предыдущих существований, скажет: да, вот этот молодой человек, соответственно, когда-то занимался нечто подобным в предыдущей жизни. Во всяком случае, был недалек от этого. Вот. Точно так же какой-нибудь художник, артист. Ну, везде, где проявляются некие там способности. Или кто-то там в 3 года в шахматы начинает играть. Там, как гроссмейстер. Ну, или обратная сторона. Кто-то уже там в 5 лет уже сколотил свою шайку, понимаешь, и начал грабить там, у соседей, воровать все, что плохо лежит. То есть, другая санскара, соответственно, вероятно, в предыдущей жизни он тоже был недалек от этих мыслей, что, присваивать чужое, да? То есть, это как бы вычисляется, йога получает это знание, это логическое знание из того, что в этой жизни какие у него тенденции, чем он занимается, к чему он стремится. Да, но здесь несколько, опять же, Это я тебе говорил, как бы в общем плане объяснял. А там при сосредоточении на вот этих отпечатках, когда ты начинаешь углубленно на них медитировать. Почему я хорошо умею рисовать, да? Неважно, да. Можно и так. Можно и так. И как только концентрация достигает определенной степени интенсивности, то приходит знание предыдущего рождения. Приходит знание, а где и как и каким образом в прошлом это... То есть вся информация вот связана, допустим, вот со способностью рисования приходит, и, соответственно, и вот все это окружение, все, что ему сопутствовало, то есть какая страна, какой город, то есть все вот эти вот такие вот моменты. Ты знаешь, здесь очень любопытный такой нюанс, что это будет в дальнейшем немножко, эта тема будет касаться. Есть информация, как бы, не как бы можно сказать, это не персонифицированная. То есть ты знаешь механизм в принципе, но не знаешь его в подробностях. Понимаешь, да? Mm-hmm. Вот ты как бы подробности как бы не имеешь. Но чем сильнее концентрация, тем больше подробностей, правильно? Тем сильнее информация. Ну, там несколько другой идет закон. Мы давай чуть попозже об этом скажем. Ну, сейчас хотя бы вот на этом уровне, что знание предыдущих жизней, оно достигается. Здесь в дальнейшем я сделал небольшую выдержку, там диалог двух, соответственно, бхагаванов. Ну, я не знаю, стоит ли это комментировать. Собственно, это непосредственно к этому афоризму не имеет отношения. Это имеет отношение к тому, что какой вывод можно сделать на основании анализа предыдущих санскар. А вывод, как правило, делается весьма печальный. Что даже то, что казалось раньше счастьем, начиная с нового уровня, воспринимается как чистейшее несчастье и страдание. И вплоть до уровня окончательного, ну, как бы, освобождения, просветления. Но это несколько такой подход пессимистический, может быть, более близкий каким-то таким буддийским школам. Ну, каким буддийским школам? Вот старого буддизма, да. А если же взглянуть на это с точки зрения тантризма, то наоборот все весело. Ты проходишь по череде наслаждений, и в результате тебя ждет высочайшее наслаждение. То есть, знаешь, это несколько подход такой, что смотришь ты на поезд, который приближается к тебе, и ты, значит, с ожиданием ждешь, что вот что-то будет веселое и интересное. Либо ты смотришь в хвост поезду, который тебе удаляется, ты думаешь, ну вот оно, счастье улетело, значит, я остался здесь. В зависимости от того, как посмотреть на это все. Но полезно, почему в буддизме эти мысли развились? Иногда полезно несколько дать такой толчок среднестатистическому бюргеру в виде пессимизма, чтобы он уж особо никаких иллюзий в отношении таких, знаешь, несбыточных не лелеял в отношении жизни. Иногда потому, что многие люди, они говорят примерно следующее: а зачем нам все это духовное развитие, вся эта мишура? Зачем она нам нужна? Мы вот сейчас радуемся жизни и все. То есть, чтобы показать им, что это как бы палка о двух концах. Вы можете действительно радоваться жизни и идти вверх, а можете всего лишь немножко порадоваться жизни, а потом упасть в болото неудовлетворенности. То есть заболеть, состариться, заболеть, да, и умереть, да, и... Чтобы это потом не было такой неприятной неожиданностью, да, когда уже, кажется, музыка отыграла свое, да, все гости разошлись, и ты остался один на один со своей старостью, болезнями, значит, и неудовлетворенностью. Вот чтобы не было вот такой, как бы, неприятного потом сюрприза. Поэтому вот в этих школах, ну, в первую очередь буддийских, там и делается акцент на, ну, несколько так охладить уж излишнюю такую, как бы, тупость, да, что вот этого ничего нет, и не надо, и нечего думать. Вот. Но по большому счету на это можно взглянуть и с другой стороны. Понятно. Так, ну идем дальше. Это мы тоже отвлеклись. Благодаря непосредственному восприятию содержание, благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности. При саньяме на содержании познавательного акта, как следствие его непосредственного восприятия, возникает знание ментальности других индивидов. Все. Ну, еще раз, афоризм. Благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности. Значит, есть такая поговорка, что рыбак рыбака видит издалека, что люди одного круга общения и одних склонностей друг друга прекрасно понимают. Без слов, что называется. Политик говорит с трибуны одно, и бедный народ ему верит, но его друзья или враги политики при этом понимают, что он на самом деле думает и что он будет делать, когда там дело дойдет до дела. То есть это некое такое невысказываемое умонастроение, которое передается всем. Все, знаешь, кивают, да-да-да, но при этом понимают, значит, что за этим последует. То есть это некая такая вот лицемерие, двойственность. Так вот, вот эта вот способность понимать ментальность другого. Ну, допустим, тот же политик, попадая куда-нибудь в деревню, совсем не может понять, как работают мозги там, у сельского жителя. Вот все, значит, соответственно, остальные сельские жители прекрасно понимают, как у друг друга работают мозги. Чего они боятся, чего ждут, ну, чего хотят. А вот политик уже ничего не понимает. И таких примеров можно приводить миллион. Я время от времени смотрю телевизор, вот меня иногда просто шокирует, что там человек, который дальше там 100 километров от Москвы не выезжал, начинает что-то умничать, что-то еще говорить, как там, как значит, что. Ему кажется, что вот точно так же, как он живет, и, соответственно, точно так же, как он думает, живет там вся Россия. Вот, я про себя думаю, на 3 годика его в какую-нибудь там медвежий угол, да, в деревню Гадюкино, чтобы вот он там поварился в этой каше, и тогда он, конечно же, по-другому начнет относиться там к увеличению там тарифов на электроэнергию. Если ему кажется, что, господи, ну, будет он платить там на какую-то энную сумму денег больше или меньше, для него это ничего не значит. Он на газеты, как в той рекламе, больше тратит, да? Вот. А для какой-нибудь там бабульки божьего одуванчика это вопрос выживания. Но он этого не понимает. Он живет в другой, как бы, в другой вселенной. Ему кажется, что все так и живут. Вот. Причем еще, как правило, это все с таким, как бы, опломбом, с такой наглостью, значит, вот высказывать, что вот, подумаешь, там, ну. Как бы. Иногда это звучит совершенно неуместно, как там разговор, значит, там, каких-нибудь двух мадемуазелей, какая марка Мерседеса там или еще чего-то лучше, да, рядышком с какой-нибудь бабулькой, которая собирала, значит, в этот же день бутылки, чтобы прожить. То есть вот это вот настолько разность в ментальности, в подходе, в смысле и так далее, что иногда это просто настолько страшно, вот этот вот контраст, ты на это смотришь и просто ужасаешься. Все-таки в какую банановую республику мы превратились. Супер богатые, ну просто до неприличия богатые люди и до неприличия бедные люди. Вот, я не удивлюсь, если коммунисты будут набирать обороты, потому что это, в общем-то, как следствие ведет к тому, что сразу идеи Маркса, Энгельса и Ленина становятся очень близки. Вот. Так вот, знание чужой ментальности. Почему это происходит? Да потому что вот эти две дамы, которые разговаривают о всех прелестях, значит, последней марки Мерседеса, они ментальность друг друга воспринимают. А ментальность другого человека для них это что-то тайно за 7 печатями, за железным занавесом, да, за каменным забором. Вот. И в то же время встречаются люди, которые, как правило, это очень успешные политики, которые мгновенно настраиваются на волну ментальности других людей и всегда находят с ними общий язык. С богатыми людьми они говорят на их тему. С бедными, значит, на их, с бомжом они обсуждают, значит, какой самогон лучше, да, с бабульками, где выгоднее сдавать бутылки, значит, с каким-нибудь миллионером там они обсуждают какой-нибудь инвестиционный проект наиболее прибыльный. То есть такое впечатление создается, что это не один человек, а 2 десятка в одной шкуре. Потому что он как бы со всеми. Значит, в свое время про Владимира Ильича Ленина такие же байки рассказывали, там Ленин и печник, там и прочее, что он умел мгновенно настраиваться на любой уровень и быстро, так сказать, приспосаблялся. Не знаю, насколько это верно, потому что, вероятно, не до конца он понимал, иначе бы он такое государство, в общем-то, не сотворил, но тем не менее. И в йоге утверждается, что способность понимания чужой ментальности, это не есть тоже какая-то такая способность, ну, если угодно, врожденная. Это суть приобретенная способность, но способность приобретенная вот в процессе определенных действий. Если эти действия выпарить и высушить, то сухим остатком будет вот этот афоризм. Прочитай его еще раз. Благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности. Вот. Благодаря непосредственному восприятию познавательного акта достаточно... Это означает, да, вот я почему тебя попросил прочитать, потому что действительно даже мне требуется какое-то время, чтобы еще раз как бы осмыслить, потому что обычно я читал афоризмы в других словах. Вот, допустим, перед тобой я поставил некую задачу. Саша, для целей духовного развития общества нужно всего каких-то несчастных 2 миллиарда долларов. Совершеннейшая мелочь. Ну, ты там на досуге сядь и подумай, как бы их заработать. Да? Ну, то есть, там особо время не трать, так вот. Вот. И ты сядешь и начнешь думать. И ты начнешь что-то изучать, какие-то факты, да, на основании которых можно сделать то, можно сделать все. То есть, у тебя начнет процесс идти, как бы, познания, вывода каких-то результатов. То есть, вот этот вот градиент, не было ничего, стало все, ну, в плане ментальном. И разница во времени, это некий переход, некий познавательный акт, в конце которого ты говоришь: Господи, ты знаешь, такую мелочь, как 2 миллиарда, ну, никак не удается заработать. Вот десяток миллиардов, ради бога, да? То есть, а с этим связываться себе дороже, то есть, время больше тратить. Но что тебя отличает в двух этих состояниях? Что у тебя был вот этот вот процесс. Мышление, да? Да, то есть вот этот сам познавательный процесс. И если сосредотачиваться не на объект познавательного процесса, а на сам непосредственно познавательный процесс. Разница не на то, о чем ты думаешь, а о том, как это происходит. Как из одного появляется. Абсолютно другой, да. Точно. То рано или поздно, то есть вот на сам вот этот градиент изменения, ну я уж не знаю чего, знаний там, то приходит понятие закона, как это происходит. А если ты понимаешь его у себя самого, ты понимаешь его у любого другого существа. Не обязательно человека, это может быть мотивация животного или даже муравья. То есть, потому что этот некий такой универсальный шаблон. И зная любую там отправную точку, зная, что бабулька собирает бутылки, и зная этот закон познавательного, значит, вот этого изменения, ты мгновенно получаешь ее ментальность. Ты начинаешь понимать, что у нее для нее ценное, что неценное, о чем с ней можно разговаривать, ей будет интересно, о чем нет, ну и так далее. Понимаешь, да? Приходит вот в результате понимания этого. Да, закона. В результате вот такой саньямы. Саньямы именно вот на этот процесс. Как бы на процесс процесса. Вот так я даже могу сказать. Потому что само познание это процесс, а тут на процесс самого протекания этого. Вот такой афоризм. И эта сверхспособность, она достигается. Достигается и упомянута в йоге Патанджали. Вопрос есть по этой? Ну, афоризм? Смотри, а человеку может быть не всегда. То есть он такой человек, который вот, ну, знает ментальность, он может. Вот у каждой страны есть своя ментальность, да, вот как у страны есть ментальность, так у какой-то группы людей есть ментальность, да. Так у конкретного человека есть, да, ментальность. Абсолютно правильно, ты правильно подметил. И попав, допустим, в чужую страну, ты точно так же начинаешь очень быстро там ориентироваться. По той простой причине, что ты абсолютно правильно заметил, что в некотором плане большая страна – чужая страна. Ты попадаешь в Занзибар. И ты начинаешь очень быстро, очень-очень быстро понимать, что там, какой образ мышления и какие приоритеты, ну и так далее, и тому подобное. И вот человеку еще может что-то, какая-то ментальность, ну как бы вот подходить, больше его притягивает, а какие-то вот группы ментальности людей могут еще его отталкивать, да, но вот он как бы их видит все равно. Нет, здесь вот, да, ты правильно заметил, но это уже дело десятое. Это уже, как говорится, твои личностные предпочтения. Но в плане того, что ты это видишь, что ты их распознаешь очень быстро. И действительно, если они, ну, как бы это уже следующий шаг, гораздо хуже, что ты не распознаешь. И ты иногда, я прошу прощения, как бы сжираешь чужую ментальность, даже не разобравшись в том, что она тебе не подходит. Да? То есть, как тебя кормят насильно, чем попало. Вот примерно та же ситуация и возникает. И вот прежде чем разбираться, с какой ментальностью общаться, а какую надо избегать, ее надо различать. А чтобы ее различать, ну, в той или иной степени надо обладать этим свойством. А иногда это свойство, доведенное до некой такой планки. Ты можешь даже с каким-нибудь последним рецидивистом, убийцей, там, не знаю, видишь. И тебя, конечно же, будет в глубине души просто тошнить от того, что вот такое существует на белом свете. Вот. Но, с другой стороны, ты будешь прекрасно понимать это все. Ты, конечно же, попытаешься больше как-то так это не общаться с этой частью Вселенной, да? Вот, если на это нет, ну, как бы, каких-то других смыслов, то. Но это знание приходит. Здесь как бы вот смысл в том, что вот если тебе, допустим, что-то надо от такого человека, ты знаешь, как общий язык найти с ним, какую-то общую реальность, да? Ну, на бытовом уровне, да. Как правило, хороший политик, который знает ментальность других, он всегда находит, он, знаешь, приезжает куда-нибудь там в Саратовскую область, там какой-нибудь будущий президент, да, и начинает обещать, мы вам там сделаем то-то, то-то. Хотя, может быть, еще 15 минут не знал вообще, где эта область находится. Да, приезжает куда-нибудь там, значит, в Сибирь и говорит, вот, значит, вы плохо живете, вы будете хорошо жить, мы, значит, там вам вот налоги снизим, что мы там повысим. Ну, обычно, да, то есть он как бы на ходу начинает ориентироваться. Но делает это в своих как бы корыстных популистских целях. Но для того, чтобы правильно это делать, надо это понимать. Мозгов-то, конечно, не хватает у политиков в большинстве случаев. Поэтому огромный штат таких референтов, которые загодя выясняют все-все вопросы. То есть они там берут на себя черновую работу. Ну, и знают, что вот в этой области такие-то проблемы, того-то надо припугнуть, того-то там наказать, того-то наоборот поддержать. И потом ему там на две странички отчетится, а тот просто его озвучивает. Потому что у него нет ни времени, ни желания, ни, как говорится, способности въехать в ситуацию. То есть свои какие-то ситуации он, ну, прекрасно понимает. А вот в то же время, допустим, вот в Соединенных Штатах президенты, вот наш любимец сейчас, значит, очередной, но тем не менее, что там требуется от президента? Ведь согласись, он вовсе не выглядит как интеллектуал. Он вовсе не выглядит как такой, знаешь, вот в нашем смысле слова политик. Это скорее какой-то рубаха, где-то ответственный рубаха парень. То есть, с одной стороны, простой, среднестатистический, понимающий нужды среднестатистического американца. С другой стороны, такой строгий, как шериф, значит, который, значит, в случае чего там негодяя накажет. Да, такая вот стальная нотка тоже присутствует, потому что, ну, как бы порядок. Да, тоже, в общем-то, всегда вот этот вот момент быть понятым и понимать других. Поэтому по этому критерию там, в общем-то, я так понимаю, в президенты-то и идут. То есть охватывает такую вот категорию таких же ковбоев там, которые... Да, вот он, да, значит, с неграми, значит, он о их проблемах, с какими-нибудь латиноамериканцами, они о проблемах, значит, ну, в общем, с какими-то такими большими группами населения, то есть на этом построена вся эта их политика, чтобы быстро въехать в ситуацию, вставить нужное слово. А чтобы его вставить, надо понимать. Да? И все, все говорят, да, это же наш парень, понимаешь, не какой-то там, не пойми, умник, да, наш, пусть глуповат, зато наш. Вот. И это на самом деле до известной степени работает. Это, в общем-то, справедливо. Но вопрос в том, что когда, конечно, политик, знаешь, не ориентируется и начинает что-то пороть неуместное, не понимая ментальность, в которую он попал, это уже беда. Афоризм 20-й. Но не вместе с ее опорой, поскольку внешняя опора не может выступать объектом его познания. Югин воспринимает аффективную окрашенность содержания и сознания других индивидов, но не ту опору, с которой связана аффективная окрашенность. Если познавательный акт другого индивида имеет соответствующую опору, то эта опора не может быть объектом сознания Югина. Таким образом выступает только содержание сознания другого индивида. Все. Значит, отлично. Вот это продолжение предыдущего афоризма, где сказано о том, что можно познать ментальное состояние другого человека, другого существа, другого индивида. А если же придерживаться точки зрения йоги Патанджали, то можно познать окрас сознания. То есть мы помним, что от нашего «я» исходят лучи сознания, образно говоря. Они преломляются волнами мыслей, волнами ментального такого вот состояния. И когда лучи сознания преломляются в этих волнах ментального состояния, они, грубо говоря, начинают играть. Как в хороший солнечный день лучи света, солнца играют на поверхности там, озера, волн там, и так далее. И возникает у Югина способность достаточно хорошего познания вот этой формы этих волн и, соответственно, вот этого состояния преломления сознания у другого человека или существа. Но при этой способности, как утверждается, значит, в афоризмах Патанджали, не возникает опора. То есть, что именно вызвало именно вот такие волны? То есть, здесь несколько такая вещь достаточно любопытная, что, ну, так, грубо говоря, мы с достаточно точностью можем сказать, в каком состоянии сознания находится другой индивид, но мы не можем сказать, что именно конкретно, какой объект или какое явление вызвало на его поверхности разума именно эти волны. Вот мы можем с точностью определить эту волну, а что непосредственно вызвано? Значит, вот этого мы, так сказать, узнать не можем. Мы, наверное, можем узнать среду, вот, ну, уже как-то логически вывести ту среду, в которой формировалась. Ну, безусловно, да. Если ты видишь человека рядом с разбитой кружкой, да, и воспринимаешь его состояние сознания в печали, значит, и трагедии, то ты уже по каким-то другим дополнительным источникам информации достраиваешь эту картину и делаешь вывод, что вот такое ментальное состояние было произведено вот именно вот этим фактом того, что это он эту кружку разбил. Но на самом деле это может ничего не значить. Может быть, он переживал по поводу там, неудачи какой-нибудь финансовой сделки. А то, что разбилась кружка, он этого даже, может быть, и не заметил. Может быть, это как бы еще одно следствие из той первоначальной причины, что у него из рук все валится. Да? И здесь некая такая вот, может быть, должна быть логическая подоплека. Я хочу несколько слов сказать, хотя, может быть, и не стоит здесь так подробно это рассматривать. Но здесь вопрос кармы. Здесь вопрос закона причины и следствия. И если мы не испытываем этот закон причины и следствия, то, в принципе, как мы можем определить, почему именно так? Это не наша жизнь. Да? Мы только можем взглянуть на термометр и сказать, столько-то градусов тепла или холода, но почему такая погода, мы, в общем-то, сказать не можем, потому что это не наша карма, не мы ее делали, да? И мы ничего сказать не можем. Вот такая любопытная такая особенность, иногда она находит некие такие чисто даже любопытные применения, что если кто-то может читать твои мысли, то он, по большому счету, в большей степени может читать твое ментальное состояние, а не те объекты и явления, которые породили это ментальное состояние. Для того, чтобы привязать нужна дополнительная информация вовне. То есть то, что получается... Ну, а разве посредством концентрации это невозможно вытянуть? Вот как бы, ну, посредством концентрации не на процесс ментального, на процесс вот, осознания, то, что было в предыдущем афоризме, а уже другими методами. Ну вот смотри, вот читать мысли, допустим, вот такая способность, вот как называется, читать мысли другого человека. Вот как бы читать мысли и чувствовать ментальность, это же немножко разные такие вещи. Можно читать мысли? На самом деле это очень-очень сложно сказать, где там проходит грань. Вот, допустим, ты едешь в метро и тебе плохо, у тебя голова болит. Вот то, что у тебя голова болит, это твоя мысль или твое состояние? Нет, это состояние. Болит голова, это состояние. Я имею в виду вот такое. Вот я думаю и размышляю о яблоне, о дереве, на котором растут яблоки. И человек вот с такой вот способностью концентрации, что он определит? Он определит, я не знаю, вот состояние, которое там восторга я переживаю от вида яблонь, или вот о конкретике, что я вот вижу эти яблоки? Ну, вот я единственное, что могу сказать, что здесь приходит, ну, как бы такой классический способ прихождение способности чтения мыслей, он следующий, что сперва ты просто чувствуешь ментальное состояние другого индивида, ты чувствуешь те или иные эмоции, а потом только уже приходит действительно конкретика, подтверждающая, что то или иное. Хотя, конечно же, бывают разные методы и разные способности, но человек, который начинает заниматься йогой, рано или поздно, он настолько обостряет свою чувствительность, что он уже совершенно без труда начинает чувствовать чужую боль. Ну, в первую очередь, боль, ну, да? Да, точно так же, как и чужую, да, эмоциональность. Как... Нет, ну, видишь, это не совсем эмоциональность, потому что боль – это нечто большее, чем эмоция. Это то, что было подкреплено, ну, какими-то более грубыми, может быть, факторами. Вот. Поэтому, ну, то есть, даже в чтении мыслей, когда говорят чтение мыслей, то следует различать, что именно имеется в виду. Да, ну вот за таким вот может прийти все-таки конкретика, вот за таким вот как бы сначала ты чувствуешь человека, вот, вот такие эксперименты же даже тоже проводятся, вот человек сначала, вот, да, вот я отгадаю, вот о чем ты думаешь, сначала чувствуешь как бы настроение его, а потом ты можешь уже как-то раз и вот осознать, о чем конкретно, вот что конкретно. Видишь, ну опять же мы вернулись к тому же самому. То есть, вот что конкретно, тебе уже не нужна подсказка, малейшая подсказка по другому каналу. То есть, вот состояние человека ты как бы определяешь по одному каналу информации, но ты не знаешь, что его вызвало. А если у тебя есть в дополнение к одному каналу другое, другой канал информации, то ты на пересечении двух этих каналов можешь, в принципе, вывести какая, ну, в общем-то, всю последовательность этого. Понимаешь, вот в чем дело. Но, опять же, требуется, во-первых, достаточно надежный другой канал информации. В-третьих, твоя способность адекватно это все интерпретировать, потому что тоже можно по-разному, как вот в случае с кружкой и с неудачной биржевой сделкой, да, то есть все может быть. А вот может быть, вот можно это объяснить так, что вот когда чувствование, вот, ну, как бы ментальности, вот эмоциональности другого человека, это, можно сказать, энергия, ты чувствуешь как бы энергию. А вот что конкретно, какие именно вот моменты к этому привели, это сознание. И сознание, вот это вот, конкретная, вот предельная конкретная информация, которая вызвала это состояние. Вот с этим вот уже как бы сложнее. Да, ты абсолютно правильно подметил, что работать с чужим сознанием практически невозможно, его невозможно отловить. Сознание не имеет никаких качеств, кроме способности воспринимать. И, ну, я имею в виду, вот, если мы, допустим, говорим для другого человека, что вот есть у него сознание или нет сознания, мы не можем доказать, у нас нет никакого инструмента, который бы сказал нам, вот это вот другое живое существо, другое я со своим сознанием, либо это искусственно сделанный какой-нибудь биоробот, просто запрограммированный. Единственное, что мы можем воспринимать энергию. А само непосредственно сознание, стоящее за этой энергией, мы можем только лишь как бы выводить логически. Логически выводить, что если есть проявление энергии, значит, есть за этим проявлением энергии стоящее сознание. Вот в чем трудность такого положения, как сознание. Вот почему наш мир, наша цивилизация так поглощена энергией. Ведь по большому счету наша цивилизация — это чистейший шактизм. Я имею в виду западная современная цивилизация — чистейший шактизм. То есть чистейший тантризм вот, с упором в сторону энергии. Мы ценим энергию, мы стремимся к энергии, мы только и понимаем энергию. Может быть, в разных ее проявлениях и в разной градации. Где-то грубая энергия, где-то более тонкая энергия. Но мы концентрируемся на энергию. Мы готовы платить любые деньги, если нам продают энергию. А вот такое зеркальное, если угодно, качество этого мира как сознание, оно такое же существенное, как и энергия, но от нас оно ускальзывает. Мы его просто не видим. Знаешь, как маленький мальчик или маленький ребенок смотрит, как там папа надел на руку куклу тряпочную и играет. И ему кажется, что вот она, кукла, играет. И он не акцентирует внимание на том, что это не кукла играет, а что это папа, ну, играет этой куклой. То есть, что это как бы папино сознание проявляется через вот то, чтобы он увидел как энергию этой куклы. И мы все, как маленькие дети, мы хватаемся за внешние проявления энергии. А не то, чтобы определить, что такое сознание, но вообще сказать, что за этим всем стоит сознание, нам уже тяжело. Вот здесь точно так же и с ментальным проявлением. Вот ты воспринимаешь ментальное проявление другого человека. Но ты не можешь воспринимать лучи сознания, которые, собственно, и определяют это ментальное проявление. Ты можешь все сказать про как бы отпечаток сознания через энергию. Но причины, порождающие его, то есть сознание, про них ты ничего не можешь сказать. То есть информация, вот просто информация, какие-то слова конкретные, вот они являются, вот в этом плане они являются сознанием. Нет, это тоже энергия. В этом мире все энергия. В этом мире парадокс... Просто ближе, наверное, к сознанию. То есть это может быть энергия, но не такая вот явно такая. Да, безусловно. Есть энергия разных как бы вибраций, разных состояний. Есть грубая энергия, грубая. Есть более тонкая. Допустим, ты мыслишь о чем-либо. Ты обдумываешь планы Гальской войны. Ты сидишь и думаешь. Значит, и кто-нибудь бы сказал, что вот оно типичное проявление сознания. Ты же ничего не делаешь. Но йога утверждает следующее, что, к сожалению, нет. Это не проявление сознания, это проявление тончайшей энергии мысли, которая где-то позволяет более четко сконцентрировать лучи сознания. То есть ты как манипулятор, вот эти вот солнечные лучики своего сознания с помощью энергии мысли концентрируешь на одной точке. Как только сознание сконцентрировано на этой точке, все, этой проблемы нет. И поэтому, когда ты сидишь и обдумываешь планы Гальской войны, ты фактически манипуляцией энергии тонкой, очень мысли это тонкая энергия, ты заставляешь свое сознание быть сосредоточенным. А как только оно достигает состояния сосредоточения, оно решает любую поставленную перед ним проблему. Но внешний наблюдатель скажет, что человек работал не с помощью сознания, а с помощью энергии. Он скажет примерно следующее. Ну, конечно, это просто у него тонкий вид энергии, который там, как уж не знаю, как будет это объяснять, компьютер-калькулятор, это все разрешил. Вот в этом, кстати, одна из иногда бывает ключевых таких разниц между некоторых школ буддизма и некоторых школ йоги. Потому что там считается, что зачем придумывать лишнюю сущность, когда прекрасно объясняется и более, так сказать, низшей ступенью, как кажется. Ну, некоторые школы так это и понимают, что зачем придумать какую-то более высшую сущность, если более низшими объяснениями можно объяснить все. Вот. Но здесь можно, конечно же, поспорить. Это один из самых интересных споров. Это спор такой, действительно, по существу. Ну, безусловно, там нет ни правых, ни неправых. Там обе стороны правые, только они на одно и то же явление смотрят с разных сторон. Вот. Но здесь еще раз возвращаемся к нашему этому афоризму, что ты можешь непосредственно, здесь более как бы приземленно, здесь ты можешь воспринимать окрас сознания, но не видеть тех опор, то есть тех причин, которые породили это сознание. Да, понятно. Вот так. Поехали дальше. Да, значит, с помощью этого метода. Потому что мы рассматриваем предыдущий афоризм, как это достигается. Поехали дальше. Двадцать первое. Благодаря саньяме на внешней форме тела, при устранении ее способности быть воспринимаемой в результате прекращения контакта между органом зрения и светом, возникает невидимость. Благодаря саньяме на внешней форме тела йогин устраняет способность формы быть объектом восприятия. При наличии препятствий для способности быть воспринимаемым, когда отсутствует связь между органом зрения и светом, йогин становится невидимым. Исчезновение звука и прочего следует понимать по аналогии с тем, что было сказано о невидимости. Все. Вот, вот тут уже начинаются действительно чудеса. Из вот этой вот большого списка чудес, о которых нам рассказывают всякие истории и сказки Востока. Что вот какой-то, значит, волшебник появился, что-то там такое сделал, потом щелкнул пальцем и исчез. Никто никуда делся, никто его не видит. А в йоге, как ни странно, некоторые из этих способностей объясняются несколько даже так с такой как бы прагматической, что ли, приниженной точки зрения, что это всего лишь некая такая способность, которая достигается. И одна из этих способностей совершенно звучит как бы фантастически, но что такое наш процесс видения? То есть это когда есть грубые лучи света, есть грубый орган по восприятию лучей света, а затем этот грубый орган передает эту информацию в тонкий орган, тонкое зрение, а тонкое зрение передает нашему разуму. И как только до разума это все дошло, то разум, в общем-то, воспринимает то или иное, он может интерпретировать, что я вижу то-то, или там я слышу это, или я ощущаю другое. И вот возникает у йогина такая способность контролировать вот эти переходные звенья между грубым органом восприятия и, допустим, тонким органом восприятия. И для каждой из этих способностей это вот, вот по-своему. Еще раз прочитай этот афоризм, чтобы лучше понять тебе. Значит, благодаря саньяме на внешней форме тела при устранении ее способности быть воспринимаемой, в результате прекращения контакта между органом зрения и света возникает невидимость. Вот. Здесь эта способность возникает благодаря саньяме, то есть последовательному сосредоточению, концентрацию на том или ином объекте или явлении, в частности, на форме тела. Ну, то есть на форме объекта здесь как бы тело. Просто на теле направлять и концентрировать сознание на теле, что ли? Нет, не просто, но еще на способности быть воспринимаемым. Быть воспринимаемым с помощью вот грубых органов, органов чувств. То есть как бы разрывается эта последовательность. Ну что-то непонятно. И как же так человек становится невидимым? Вот он разрывает последовательность. Допустим, вот ну что это значит? Я сижу, вот я вижу комнату, и вдруг вот я отделяю свой орган зрения от своего тонкого органа зрения. Тонкий от разума. Ну что, окружающие меня не будут видеть, что ли? Ну, и, понимаешь, дело в том, что приходит способность делать то же самое и в отношении разумов других. А, других просто. Ты можешь точно так же переключить тумблер, значит, и у них. И все, это как бы... А каким образом у них это может быть? Приходит такая способность. Но здесь несколько еще более более серьезная, более серьезная, то есть это как бы одна из разновидностей этой способности, более, может быть, как мне кажется, простая, более серьезная, это когда ты, в принципе, делаешь саньяму на такое явление, как форма и восприятие формы. Вот есть форма, и есть способность органа зрения воспринимать эту форму. Ну, ты заходишь, видишь, стул стоит, и ты воспринимаешь, стул стоит. Потом ты на что-то другое смотришь, вот там кресло стоит. Воспринимаешь, кресло стоит. Но всегда есть такой закон между той или иной формой и способом ее восприятия. То есть некий такой абсолютный закон для любой формы, в любых условиях. Ну, просто так это работает все, такая связка. Вот есть форма, есть ее восприятие формы. Восприятие просто вот как бы видение, зрение, там, ну, вот как бы вот какое-то направление, внимание, сознание на нее. Нет, ну понимаешь, у тебя тут же выделение идет. Ага, стул. Не абстрактная медуза, а стул. То есть срабатывает такой как бы механизм распознания. Угу. А если у тебя сработал механизм распознания, то ты из общей картины, которую ты видишь, раз, выделил тот или иной объект. Потому что если бы ты его не выделил, ты, может быть, думал, что это обои такие очень интересные, где вот стул стоит, кресло. Знаешь, как иногда декорации рисуют, там непонятно, то ли это объект по-настоящему, то ли он нарисован. Угу. То есть, что-то все равно заставляет тебя форму распознавать в качестве отделенного объекта. А и при очень долгой медитации на вот эту способность воспринимания формы и непосредственно отождествления ее с объектом, возникает такая способность, как эту связь прерывать. И прерывать ее в первую очередь для себя самого. Ты ощущаешь свое тело, форму своей тела, и ты ощущаешь этот закон, как форма твоего тела будет воспринята с помощью органов чувств, ну, другими. И если ты разрываешь эту связь, то ты становишься невидимым. Знаешь, вот есть такой, иногда гипнотизеры демонстрируют такой фокус. Даже такая байка ходит, что был такой знаменитый гипнотизер, как Вольф Мессинг, который там, по-моему, с Берии, что ли, вот он вышел из кабинета Берии, прошел через все-все-все посты охраны, его никто не задержал. Значит, он там воспользовался несколько, может быть, другим способом, он просто внушил всей охране, что это идет сам Берия. Все думали, что это Берия идет. Ну, а кто же у него будет пропуски спрашивать, да? Вот. Не знаю, насколько это правда или неправда, но вот такой способностью гипнотизера обладают. То есть они как бы выключают восприятие, ну, того или иного объекта или явления, или подменивают его на что-то привычное. Я вот как-то тоже думал об этом. Мне кажется, это происходит из-за того, что то, если у тебя мало тоже от количества каких-то твоих мыслей или эмоций, вот что притягивает внимание других людей? Ты идешь, и какая-то вот там болтовня или какие-то эмоции ты распространяешь. Но если ты умеешь контролировать вот эту свою вот воду в разуме, она становится вообще невоспринимаемой другими. Вот, молодец, ты хорошо сказал. Это действительно очень серьезно. Потому что, ну, видишь, здесь в самом афоризме сказано «саньяма». Саньяма – это однонаправленность ума. Если у тебя идет однонаправленность ума вот на это явление, болтовня, понятно, тут же прекращается. То есть, если бы у тебя болтовня не прекратилась, ни о какой бы саньяме и речи быть не могло. Ты, может быть, вот как бы и остаешься, но просто другие вот смотрят, так взгляд да, скользит, но да, легче, да, легче, да, да. То есть, он не выделяет себя, он так проскальзывает. Да, это так и есть, так и есть. Вот это вот тоже некие такие способности, как... Как бы здесь немножко не из этой вот области. Здесь понимаешь, я не уверен, что это не из этой области. Потому что, если смотреть с более глубокой теорией, то все вот то, что мы перечислили с тобой, это всего лишь ветви одной способности, но проявляющиеся либо так, либо эдак, либо еще более сильно. Может быть, в самом сильном, так сказать, случае, там действительно нет восприятия объекта как такового. В другом случае это подмена. В третьем случае это как бы усыпление бдительности сознания. То есть сознание не вычисляет. Ну, как бы вот оно скользит, но оно не воспринимает никакой формы, которая бы заставила его проснуться. Оно так и скользит. Да, да, да, да. Так и скользит. А следующая ветвь, это когда ментальная болтовня. То есть, что чужое сознание, оно в большей степени иногда реагирует даже не на форму, а на тот ментальный процесс, который идет внутри вот того субъекта или объекта. Это и оно как бы притягивает. Вот. Когда же происходит то, о чем сказано в этом афоризме, то понятно, ментальная болтовня останавливается, разрушается вот эта вот связка формы с привязкой, и вообще сама в принципе функция между формой и органом восприятия. То есть, что такое орган восприятия? Орган восприятия — это некий орган, который, ну, зрение, который реагирует на форму. Ну, я не беру сейчас цвет и так далее, это понятно тоже, но по большому счету он реагирует на форму в первую очередь. Мы, в общем-то, можем смотреть черно-белый телевизор и не особо даже при этом страдать. Так вот, если же познать этот закон формы и восприятия формы и тот принцип, по которому орган восприятия, допустим, зрения, воспринимает эту форму, то можно там действительно делать чудеса, нарушать эту взаимосвязь. Вот что сказано в этом афоризме. Поехали. Двадцать второе. Карма может иметь непосредственный результат и результат, отодвинутый во времени. Благодаря саньяме относительно кармы или на основании дурных предзнаменований возникает знание о предстоящей кончине. Карма, созревающая на протяжении данной жизни, бывает двух видов. Дающая непосредственный результат и приносящий результат, относящийся во времени. Когда мокрая одежда, будучи разосланной для просушки, высыхает за короткое время, так и карма, дающая непосредственный результат, как та же самая одежда, свернутая комом, сохнет долгое время, так и карма, приносящая результат, относящийся во времени. Или еще одна аналогия, как огонь, упавший в сухую траву, и раздуваемый ветром сжигает все очень быстро, так и непосредственный результат кармы. И тот же самый огонь, последовательно подносимый к пучкам травы, сжигает их очень долго, так и относящийся во времени результат кармы. Итак, карма, ограниченная одной жизнью и определяющая ее протяженность, бывает двух видов. Дающий непосредственный результат и приносящий результат, отодвинутый во времени. Благодаря саньяме на ней у йогина возникает знание о предстоящем окончании жизни. Или, как сказано в сутре, на основании дурных предзнаменований, дурные предзнаменования трех видов, касающиеся самого индивида, касающиеся других живых существ и относящиеся к божественным существам. Из них, касающиеся самого индивида, те, которые с закрытыми ушами, он не слышит звуков в собственном теле, или когда с закрытыми глазами он не видит внутреннего света. Предзнаменования, касающиеся других живых существ, те, когда он видит посланцев ямы, или когда он неожиданно видит наяву давно умерших предков. Предзнаменование, относящееся к божественным существам, когда он неожиданно видит небесный рай или ситхов, или когда он видит все в перевернутом виде. Из этого он также узнает о близкой кончине. Все. Значит, еще раз афоризм прочитай. Карма может иметь непосредственный результат и результат, отодвинутый во времени. Благодаря саньяме относительно кармы или на основании дурных предзнаменований возникает знание о предстоящей кончине. Ну, в общем, здесь достаточно все понятно, что карма разворачивается, и карма, любое действие порождает некие последствия. И когда возникает саньяма на карме, ну, то есть сосредоточение на самом понятии кармы, то приходит вот эта способность к познанию этого закона причины и следствия. А если приходит способность познания закона причины и следствия, то исходя из тех причин, с которыми ты в настоящий момент сталкиваешься, ты можешь вывести уже следствие, к которым эти причины тебя приведут. И в первую очередь тот момент, который называется моментом смерти. Надо сказать, что в древности многие йоги достаточно хладнокровно относились ко всякого рода предзнаменованиям о своей смерти, потому что не было уже той панического страха перед смертью. Они понимали закон причины и следствия, закон рождения и смерти. Они понимали, что все, что рождается, должно умереть. И до тех пор, пока есть хоть малейшая жажда наслаждения в этом мире, ты будешь рождаться. И они понимали, что такая жажда в них самих есть. И они понимали, что эта жажда окрашена теми или иными, значит, соответственно, окрасами или предыдущими действиями. И они очень достаточно легко понимали, что вот надвигается смерть, после которой, по всей видимости, йог умрет, а затем, по закону причины и следствия, опять родится. И опять будет продолжать именно с того же момента, где он остановился, и будет испытывать все те наслаждения, которые он еще не успел получить в предыдущих жизнях, ну а как следствие все те страдания, которые, значит, могли бы быть связаны, ну, по закону логики, с дальнейшим существованием. И когда вот осуществляется саньяма, то есть сосредоточение на законе разворачивания кармы, на карме, ну, как бы самой по себе, то тогда приходит действительно эта способность интерпретировать те или иные знаки, как знаки приближающейся кончины, в первую очередь своей собственной, но также и в отношении других живых существ. Ну вот здесь Вьяса кое-какие перечислил из бытовавших на тот момент наиболее сильных знаков, которые, как считалось, предвестники скорой смерти. Ну, мы уже говорили об этой теме. Вопрос знаков – это вопрос достаточно индивидуальный. Вот, может быть, в тот период времени для большой группы людей с примерно одинаковой кармой такие знаки и могли непосредственно означать, что час их близок. Но с прошествием времени иногда эти знаки изменяются, потому что, ну, люди уже с другой кармой, и для них эти знаки уже значат что-то другое. Вот, поэтому надо быть внимательным. Ну, то есть это действительно интересно, как упоминает здесь Вьяса, что если человек затыкает, значит, уши руками и при этом не слышит внутренних никаких шумов, что якобы это достаточно невеселый признак. Вот, или когда там являются те или иные знамения в виде образов давно умерших людей, видимых наяву, либо еще какие-нибудь светопредставления. И все это, ну, обычно, когда обычному этому человеку приходят, он никак это не интерпретирует, он просто не знает как. Но если у тебя есть, если ты осуществил саньяму на карме, то приходит и способность понимать эти знаки. Вот чем отличается хороший, так сказать, предсказатель и толкователь снов от плохого. Хороший предсказатель и толкователь слов должен использовать саньяму. для трактовки снов и знаков. Если же он не использует саньяму, то большая вероятность того, что это всего лишь полет его безудержного воображения. Понимаешь? И ничего больше за этим нет. Поэтому, когда кто-то делает предсказание, в первую очередь, чем слушать предсказание, внимательно посмотри на того, кто его делает. Да, потому что что-то последнее время слишком много предсказателей развелось. Слишком много. Да? В каждой газете. Да, и иногда такое происходит деперсонификация. Угу. Ты открываешь газету и читаешь предсказания, но нигде не сказано, что кто это сказал. А это то же самое, ну, как знаешь, вопрос правды и лжи. Если кто-то что-то заявляет, то ты в первую очередь, ну, ты, конечно же, инстинктивно прислушиваешься к тому, что говорят, хотя иногда этого делать не следует. Вот. Но, будучи человеком разумным, ты смотришь, из чьих уст исходят вот такого рода прогнозы. Если люди, которые это говорят, не заслуживают доверия, а по своей природе лживы, туповаты, значит, бесноватый тоже есть достаточно такая. Вот. Ну, то есть, которые вряд ли обладают этой способностью, то ну что толку слушать сумасшедших? Даже если они иногда выглядят вполне вменяемыми людьми. Вот. С другой же стороны, если человек, который дает такие предсказания, действительно обладает способностью саньямы, то известная доля истины в его словах может быть. Может быть. Вот, пожалуй, все, что я хочу сказать. Я вот читал, что такая способность, ну, может быть, не из этого, то, что возникает, когда ну, йог чувствует, что прана покидает организм, что как бы энергия уходит, и потом понимает, что час смерти близок. Есть много, но это один, то ты сейчас назвал один из возможных знаков, субъективных знаков. Единственное, что, конечно, западного человека несколько шокирует вот такая хладнокровность. Mm. Да, западный бы человек там бы метался и места себе не находил, если бы он понимал, что он там умирает. А тут нет, нормально, то есть, ну, подумаешь, пришел час, надо, значит, по закону кармы уходить. Индеец вообще шел на гору, готовился там лужайку какую-то, ложился. Еще да, при очень, жизни. Очень такое было отношение к этому, ну, я бы даже сказал, какое-то завидное хладнокровие, да, то есть, по-настоящему чувствовалась сила за человеком, который так достаточно спокойно относится к своей смерти, причем спокойно не на, ну, не для показухи, а действительно внутри. Вот. Но спокойствие это в первую очередь оно базируется на знании. Почему у западного человека нет этого спокойствия? Да потому что западный человек в этом смысле еще неандерталец. То есть он еще. Он-то, собственно, себя-то отождествляет с этим физическим телом еще во многом. То есть, даже на таком уровне неведения находится, то чего уж там говорить о каких-то более тонкостях. Конечно же, это приводит его в ужас, что как это, мое драгоценное тело, на которое столько шампуня вылил, которого я умасливал и ублажал такими вот способами, которые я холил и лелеял, которое я берег, значит, и пылинки с него сдувал. Это что ж теперь? Значит, все, кранты. Понятно, что это несколько не веселит западного человека.